Эпилог. Серые глаза вновь обледенели. Ничего не меняется, все, что я сказал вчера, в силе. Я достал из кармана свой браслет и надел его на свое запястье. Ответил, глядя прямо ему в глаза, и не ожидал, что он настолько быстро оттает. Ничего не меняется, все, о чем мы договорились, в силе. Счастливая улыбка вернулась Генриху. В таком случае твоя очередь, маленький санитар, подавать заявление об уходе. Тебя жду я, Аберлин, и будущее талантливого хирурга. Мне же должен кто-то ассистировать. Без малейших сомнений моя голова совершила утвердительный кивок. Все детали мы обговорили накануне. Мы оба увольняемся и уезжаем. У Генриха в Берлине есть квартира и имение, где мы можем жить. Буду учиться и подрабатывать. Я должен помогать брату. Да и жить на шее Вебера я совсем не хочу. Он обещал подумать над этим, но я пока настаиваю. Почему пока? Дело в том, что Вебер привел убедительные доводы. Я не знаю языка, а для мира хирургии мне придется очень многому учиться. К сожалению, может так выйти, что у меня физически не будет времени на подработку. «Нет, в теории ты сможешь осилить и какую-то работу», — размышлял вчера Генрих, разместив свой затылок поперек моего живота. Этот разговор состоялся в постели после того, как хирург позволил своей необузданной фантазии вылиться на меня. «Но сам посуди, что тогда делать мне? Ты будешь пропадать на учебе, я на работе. При таком раскладе все выходные, вечера и отпуск в нашем распоряжении. Но если ты еще и работаешь, то что буду делать я? Боюсь, что ни одной твоей зарплаты не хватит, чтобы расплатиться со мной за то раздражение, которое ты вызовешь, чрезмерно долго дразня меня и не позволяя себя потискать. Я должен на что-то жить, одеваться, в конце концов, есть и что-то отсылать матери с братом. Так что мне нужна будет работа, а еще я хочу заботиться о тебе». На мои слова Вебер резко перевернулся на живот, приподнялся надо мной, уперевшись, как он это любит, руками в матрас и сказал: «Предлагаю компромисс. Мы договоримся о сумме, и я буду тебе ее выделять ежемесячно до тех пор, пока ты не начнешь работать. А пока мы можем пойти по старой схеме. Лучше отрабатывай свое содержание в моих объятиях». Я окатил его взглядом из-под лоби, долбанул двумя руками в грудь и повалил на лопатки, моментально оседлав смеющегося Вебера. «Ну уж нет, доктор. Мы можем договориться, что я стану возвращать эти деньги, как только начну работать. А что касается отработки, то я не дам себе лишить удовольствия проявлять мою фантазию». На этом мы договорились ночью. Сейчас же я вышел из кабинета Вебера, прямым ходом направился писать заявление об уходе. Вебер хочет сделать все как можно быстрее, отказавшись от всех социальных гарантий. Он уверен, что я должен по возможности скорее приступить к изучению языка. Скоро уже конец ноября. Не за горами новый учебный год, и он намерен сделать все, чтобы я прошел вступительные экзамены. Составление заявления не заняло много времени. Я знаю, как оно пишется. По традиции должен передать его старшей медсестре. Так получилось, что она была на посту лишь в конце смены. Опять жужжала с остальными медсестрами. Я так увлекся мыслями о будущем, что совсем забыл о подарке. Забыл настолько, что пришел отдавать заявление в тот момент, когда вокруг поста толпились почти все из нашего отделения. День к тому же выдался крайне тихий в плане поступления новых пациентов. Александра заметила меня первой. «Арский, ты куда пропал? Так нам и не рассказал. Знаешь ли что-нибудь про невесту доктора Вебера? Что говорят в ваших кругах?» Ее поддержала подруга блондинки. «Да, и у кого из наших еще есть такой брос...» Она замолкла. Затихло все жужжание. Я на мгновение позже остальных понял причину этой внезапной тишины. Как раз протягивал заявление об уходе Саши, и именно в этот момент из-под моего рукава выскользнул блестящий браслет. Второй. Точно такой же, как у Генриха. «Это... чего?» — икнула Александра. «Это шутка такая?» Она приняла у меня заявление, а я отдернул руку и опустил рукав до самого запястья так, чтобы он скрыл браслет. «Подпиши, пожалуйста», — попросил ее. «Это срочно». Расспросов от девчонок мне удалось избежать. Очень удачно привезли нескольких участников уличной драки. А вот от рук Прокопенко скрыться до конца смены так и не удалось. Он сцапал меня за рукав, задрал его, явно зная, что под ним искать. И как только нашел, без объяснений, потащил к Веберу в кабинет. Ворвался туда с таким криком, при этом затолкал внутрь меня тоже. «Вебер, твою же мать, шутки шутить вздумал! Напоследок!» Генрих в этот момент заполнял какие-то важные бумаги, сидел за своим столом, как обычно, заканчивая смену. «Мало тебе того, что твое дело дошло до самого мэра, так ты еще и розыгрыши чинить удумал!» Отшвырнув меня в сторону, Прокопенко ткнул санитара пальцем. «Еще и Арского подговорил. Браслетик ему подсунул над девчонками нашими подшутить. Они без того делами перестали заниматься. Ну ладно, браслетик, так он еще и заявление об увольнении написал. Что за идиотские шуточки? Здесь вам не цирк». Веберу хватило нескольких секунд, чтобы оценить мой взъерошенный внешний вид, степень озлобленности Прокопенко и общий смысл вышесказанного. Генрих поднялся с кресла и, прекрасно видя, что в дверном проеме уже начали появляться головы любопытствующих из всего отделения, направился ко мне. О том, что он собирался сделать, до меня дошло только тогда, когда он прямо при всех железной хваткой схватил меня за затылок и прилюдно поцеловал. Целовал достаточно долго с языком, так как он это всегда делает. Не остановился ни перед чем и ни грамма не работал на публику. Он поцеловал меня в губы, как всегда, будто бы ни одной души не было рядом. Когда он оторвался и на момент застыл взглядом на моих глазах, я был уверен, что вся больница погрузилась в мертвенную тишину. После этого повернулся к остальным. «Раз уж вы все здесь собрались, я могу сказать, что мы уезжаем оба. Наше заявление об уходе настоящее. Мы оба будем признательны всем вам, если вы избавите нас от лишних вопросов. А, кстати, Александра, я настоятельно рекомендую откорректировать график. Лука Арский с завтрашнего дня на работу не выйдет. А на сегодня, как я понимаю, его смена уже закончилась». Прокопенко подпрыгнул на месте, подлетел к двери и хлопнул ею так, что чуть было не прижал десяток любопытствующих носов. Но немец не позволил ему что-либо сказать. «Спектакль окончен. Господин Прокопенко, я предельно благодарен за вашу заботу о моем будущем, однако на этом попрошу покинуть пока еще мой кабинет. Вам лучше заняться поиском моей замены, я завтра тоже на работу не выйду. Если честно, планировал доработать несколько дней, вы сами ускорили процесс моего ухода. В такой обстановке оперировать невозможно, так что будьте так любезны закрыть дверь с той стороны». Внезапно Прокопенко расхохотался. «Вебер, это что, серьезно? Из-за такой ерунды ты собрался уезжать из нашего города? Ты люби ты хоть черта лысого, какое кому дело? Боишься, что кто-то твоего Арского обидит? Ха, он сам всем подряд морды бьет, только успевай после него народ местный лечить. Твою же мать, Вебер, нам специалист нужен. Поверь мне, народ посплетничает и угомонится. Ты уже пятой части всего города кишки на место привинтил, не говоря о районах». «Станислав Маркович, мы можем поговорить о нашем возвращении через несколько лет, когда Лука закончит обучение в Берлине. Я планирую вырастить из него выдающегося специалиста. Когда он им станет, мы подумаем о возвращении». Генрих посмотрел на меня, ожидая подтверждения согласия с моей стороны. Я кивнул. «Твою мать!» Это все, что сказал нам на прощании Прокопенко. Еще какое-то время после того, как он ушел из кабинета, Вебер завершал работу с бумагами. Этого времени хватило на то, чтобы вся больница узнала о сути нашего короткого разговора. Когда выходили в коридор, Генрих уже в обычной своей одежде опустил всю свою руку мне на плечи и таким образом не позволил мне от себя слинять. Провел до самой своей машины. Люди вокруг шептались, но никто так и не рискнул приблизиться. В конце концов, мы оба уехали. Все случилось именно так, как задумал Вебер. Не зря его считают таким большим талантом. Через несколько лет я закончил Мюнхенский университет, прошел практику, и мы вернулись в мой родной город. К тому времени я уже начал отдавать свой денежный долг Генриху, несмотря на то, что все наши вещи уже давно стали общими. Тимурка вырос, стал совсем большим. Но и я полностью изменился. Я сделал все, чтобы доказать Веберу, что он не ошибся во мне. И действительно, меня очень быстро пригласили ассистировать ему. Мы чувствовали друг друга без слов, поэтому нашему тандему удавалось проводить сложнейшие операции. В моем городе нас обоих встречали всей больницей. Ни для кого больше не были секретом наши с Генрихом отношения. Мы все еще носим браслеты. О проведенных нами операциях пишут мировые СМИ. Мы у всех на виду. Мы вернулись в мой родной город и все-таки общими усилиями нашли настоящих родителей Генриха Вебера. К сожалению, от них остался лишь одинокий крест на кладбище, где, стоя и смотря на старое захоронение, Вебер сказал: «Этот город дал мне не только жизнь. Он дал мне ее смысл. Этого вполне достаточно». «Взаимно, доктор Вебер», — послал ему грустную улыбку. Знаменитый хирург кивнул. «Взаимно, доктор Арский. Кстати, об этом. Тебе не кажется, что уже пора сменить фамилию? Люке Арский звучит как-то непрезентабельно. Люке Вебер будет звучать гораздо лучше. По крайней мере, эта фамилия поколениями принадлежала лучшим докторам». «Ничего, доктор Вебер, пора и Арскому занять место рядом с Вебером. Разве вы не согласны?» Конец.